Всем здравствуйте, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, и напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Добрый вечер. Добрый вечер. Традиционный у нас состав, это замечательно, наш герой снова, итальянский политик, кандидат в премьер-министра Италии, лидер движения «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо. Молодой, амбициозный, ему 31 год. Я думаю, как будто бы все, видите, уже доклад окончил, дальше мяч на вашей стороне. Приступайте. Не, ну вот смотри, мне, честно говоря, показалось... Напомним, что выборы состоялись парламентские полторы недели назад. 4 марта, да. 4 марта состоялись выборы, и вот мне показалось, что в прошлый раз, когда мы нашим радиослушателям рассказывали про другого кандидата в премьер-министра... Сальвини. Да, Маттео Сальвини, который представляет... Популист. Который представляет коалицию целую политическую. Мы, во-первых, мне кажется, ну, как-то не до конца нашим слушателям рассказали о той коллизии, которая происходит, с чем были связаны эти выборы, о тех разных... ну, что ли, подводных камнях, которых ожидали от этих выборов. Это хорошо, что мы можем признавать ошибки. Я с вами полностью согласен, потому что за эту неделю, хотя, казалось бы, в нашем российском информационном поле тема Италии, она, ну, точно не в первой десятке по важности. Я посмотрел, почитал разные материалы, там действительно складывается драматическая ситуация. Ну, они получили парламент, который, ну, с большой долей вероятности просто не сможет работать. Ну, начать с того, что была очень высокая явка на этих выборах, но она была именно потому, что результаты выборов были очень непредсказуемы, ждали самых разных результатов, и люди шли, так сказать, и явка была более 70%, там за 70% была явка, что для Италии далеко не всегда так. Итак, они избирали 630 депутатов нижней палаты и 315 членов Сената. Вообще-то это были 18-е всеобщие выборы в парламент Итальянской Республики, ну, так сказать, послевоенный период. Выборы по новой системе проходили. У них вообще, я вот опять же за неделю углубился в тему и узнал, что в Италии, наверное, как ни в одной другой стране Европы, менялось стремительно и довольно радикально избирательное законодательство. Еще, ну, десятилетия, наверное, назад, да, когда Берлускони было в своем расцвете, в самой лучшей форме, было в очередной раз изменено законодательство, когда Берлускони начал чувствовать, что его партия, его политические сторонники, они могут не заручиться большой поддержкой среди избирателей, были приняты изменения в законодательство, которые что делали? Если у тебя партия получает, 50... в общем, если партия по итогам выборов занимает первое место, то там выходит некий такой приз для победителя. То есть ты получаешь больше гораздо, чем число мест, которое тебе, скажем так, предусмотрено. Там не было такой пропорциональной системы. Вот. Ну, смотри. 300, сейчас, когда подсчитаны уже все результаты, ну, во-первых, надо сразу признать, что произошло таки маленькое чудо, в которое многие не верили. Это такая политическая реинкарнация Сильвио Берлускони. Безоговорочно, на мой взгляд, самого популярного, неважно, со знаком плюс или со знаком минус, кто его любит, кто его ненавидит, итальянского политика, самого популярного, которого давно уже списали, уже много раз его списывали, так сказать, со счетов, и в этом раз его списывали со счетов, но он таки привел к победе коалицию партий, а это те, о ком мы говорили как раз вот в предыдущий раз. Вот нет. Вот опять же, я считаю, что вполне имею право с вами спорить, потому что не очень громко. Передача прошлая, так, которую мы посвятили этому Сальвини из партии Лига. Не Сальвини, да. Сальвини. Матео Сальвини. Матео Сальвини. Ну. Мы же, по-моему, с вами доказали и разобрали это подробно, что Сальвини играет в этой вот коалиции, да, берлусконцев и сальвинцев гораздо более значимую роль. Чем кто? чем Берлускони. Да нет, почему чуть большое? Ну, Берлускони, слушайте, может быть премьером. Я объясню, я объясню. Берлускони — это скорее персонаж примкнувший. Да которому, ну, нужно было с кем-то объединиться. Да нет, слушайте, полно опросов, которые на протяжении последних 3-4 лет проводятся в Италии, и они показывают, да, у него, возможно, у Берлускони колоссальная узнаваемость. Безусловно, безусловно. Я даже думаю, если россиян спрашивают, какой самый известный итальянский политик, конечно, скажут Берлускони, как минимум из-за того, что он дружит с Путиным. Нет. Но, например, рейтинг доверия к Берлускони, он отнюдь не на первом месте. Эту коалицию... Между прочим, Луиджи Ди Майо, на протяжении нескольких лет, вот он был в несмотря числе... Несмотря на то, что ты по конституции, по сути, совершеннолетний, имеешь право со мной спорить, то, тем не менее, могу сказать, что именно Берлускони создал эту коалицию, о которой мы говорили в прошлый раз, потому что запутанно хотят наших радиослушателей. Но не о нем сейчас речь. Он себе создавал, и все говорят о том, что эти выборы, во-первых, это была самая большая политическая интрига в Европе, эти выборы в Италии, потому что нигде, так сказать, ни в одной стране они не были столь плохо предсказуемы и столь, в общем-то, чреваты различными последствиями, как в Италии. Во-вторых, фактически Берлускони триумфально вернулся в политику, потому что он был просто, он был под судом 4 года назад и так далее. Но главное в другом. Все-таки, если, ну, это коалиция, а вот если мы говорим о партиях, о движениях, то первое место по числу голосов, то есть коалиция больше завоевала как раз движение Лиги, бывшей Лига Севера. А вот больше всего голосов взяла как раз вот это самое, еще до недавних времен, считавшееся совершенно маргинальным движение «Пять звезд». Именно о лидере которым, ну, во всяком случае, на сегодняшний день официальных людей, Луиджи Ди Майо, это сегодня разговор. Но при этом, смотрите, если... Да, слушай, секундочку. Вот тут что очень важно. Что официально зарегистрированных членов этого движения «Пять звезд» всего-навсего 200 с небольшим тысяч. А получили они более почти 11 миллионов голосов. Вот в чем, так сказать, и это составило, между прочим, 32%, почти 33% избирателей вот Италии. Про цифры очень важная история. Коалиции Берлускони и Сальвини не хватило буквально 3-4%, чтобы они получили право формировать правительство. Вот в этом вся интрига, да, сейчас. Конечно, конечно. В этом вся интрига, потому что сейчас должны формироваться какие-то коалиции по результатам выборов. Одно дело партийной коалиции на выборах, другое дело партийной коалиции, ну, это нечто похожее, вот сейчас мы видели в Германии, когда вдруг опять вернулась большая коалиция ХДС, ХСС и СДПГ. Понимаешь? Вот, прямо, вот смотрите, да, интересная же ситуация. В итальянской политике был, опять же, на протяжении десятилетий принцип маятника. Mm-hmm. Сначала, вот, например, сейчас власть у Ренци, это демократы, да? Mm-hmm. Потом должен был бы сейчас, по идее, маятник в сторону Берлускони. То есть вот так вот чередовалось между двумя крупными партиями. Сейчас вот это появляется новая сила. Ну, то есть как, она не совсем новая, но впервые она демонстрирует такой феноменальный результат. Если мы говорим про движение «Пять звезд», и начинается турбулентность. Понимаешь, их результат ни в коей степени нельзя игнорировать. Сегодня... «Пяти звезд». Да, это движение «Пять звезд». 10 лет они всего как бы на политическом ландшафте находятся в Италии. Это небольшой срок. Это, понимаешь, они сейчас получат, так сказать, в Нижней Палате, во всяком случае, 80... Я так понимаю, что они получат... Движение сейчас у них будет в нижней. А не усложняйте. Ну, ну как, смотри, они были, у них было 8, сейчас больше 200. Понимаешь, это разница. Ну, больше. Нет, да. Не просто больше, это значительно больше. Кратно больше, хорошо. Понимаешь, оно 10 лет назад оно родилось с легкой руки популярного комика и блогера Беппи Грилли. Давайте слушателям только напомним, что вообще программа «48 минут», она персональная, она про конкретную личность. Сегодня Луиджи Де Майо, кандидат в премьеры и лидер движения «Пяти звезд». Но мы сначала он расскажем... Лидер, знаешь, он лидер, почему даже сказать, о основателях этого движения? Потому что нет, первый... конечно, мы сначала о партии, да, поподробнее. Вот этот самый Беппи Грилли, у него был конкретный такой концертный тур, который назывался «We латинская V, вот ну да, 5. V Day, да, латинская буква V. Но дело в том, что мало кто знает, что это V в его названии V Day означает не, как часто бывает в таких случаях, слово «Виктория», «Победа», победа. А имеет, я бы сказал, ругательный смысл. Это первая буква в итальянском ругательстве, которое, ну, переводит на русский язык. Я, мне не надо переводить по-итальянски, скажите. Пошел куда-то глубоко. Есть у вас оригинал? Как это звучит? Ну, зачем нам ругаться в эфире? Ну, по-итальянски. Только посол Италии может возмутиться. Не только. Ну, хорошо. Вот. И, в общем-то, на первом этапе, первый год-два, это движение, это было движение такое разрозненное, хаотичное, никак не структурированное, напоминало таких разочарованных молодых людей. Ты знаешь, сравнивали его там с испанским движением Индиагодос или то, что несколько лет назад тоже, так сказать, весь мир обсуждал движение «Оккупируй Уолл-стрит» американское, тоже никак... Ну, антисистемные против истеблишмента. Да, да, именно, антисистемные. Вот, у них не было, так сказать, никакой стационарной базы, у них не было штаб-квартиры, но они первые стали использовать как основная форма коммуникации внутри своего движения – интернет. Это очень важно. И они объявили, что все наши решения принимаются народом. При том, что самое интересное, что... Ну, такая электронная демократия внутри... Да, да. При том, что главное, так, штаб-квартиры этой интернет-демократии, ну, штаб-квартиры в кавычках, был блог Грилля. Вот его блог, его платформа, так сказать, в интернете, все шло через него. В этой связи, прежде чем дальше расскажете про саму партию, тут важно заметить, что был человек как раз в «Пяти звездах», которого звали Джанроберто Казаледжо. Да. И этот человек один из трех... Это на самом деле, который придумал. Да. Я как раз хотел подойти. Вот у него была небольшая компания. Как он раз идеолог этой истории. Интернет-консультирование. Если лицом, он комичным лицом, таким лицом, ну, почти шутовским, а он и был, собственно, шутом профессиональным, был Белло Грилли, то вот этот самый Казаледжо, он, собственно, придумал эту самую историю. Вот про него. Занимался онлайн-поддержкой движения «Пяти звезд», создавал базы данных с именами сторонников, партии, организовывал мероприятия по стране. Да. Прямая демократия в интернете. Так вот этот Казаледжо описывал своими штуками. Совершенно верно. Вот он придумал всю эту историю. Ну, так сказать, в 2008 году, 10 лет назад, Грилли, откуда появилось движение вот это «Пять звезд», он объявил, что будем присуждать 5 звезд городам, в которых, ну, так сказать, в лучшем городам, чтобы люди жили как в лучших отелях, с образцовыми коммунальными услугами, транспортной системой, там, с правильным, пунктуальным, качественным вывозом мусора, кстати, что для Москвы весьма актуально, и так далее. Собственно, 5 звезд, как формулировали отцы-основатели этого движения, это 5 основных прав граждан. Какие? Бесплатный доступ к водным ресурсам. Кстати сказать, в Италии... Проблема, что ли, у них? Нет, она в значительной степени приватизирована. А, бесплатно. Да, бесплатно. Там платят достаточно большие деньги. Разветвленная и удобная транспортная система. Ну, кто бывал в Италии, могут подтвердить сейчас наши радиослушатели, что во многих городах Италии просто хаотично работает городской транспорт. Свободный и повсеместный доступ к интернету. Здоровая окружающая среда за счет эффективной утилизации отходов и чистой энергии. Вот принципы, очень понятные людям. Очень близкие людям, которых сразу у людей вызвали симпатию. Ну, конечно. Которые, да, они популистские, но они очень жизненные. Они про каждого, что называется, итальянцы. И это вот 5 пунктов простых, ну, как бы, куда уж проще, чтобы в нашем городе вывозили аккуратно, вовремя мусор. Да? Что еще нужно для счастья? Да, да, нет, ну, потому что просто надо знать Италию, ее проблемы, и они точно указали на все эти проблемы. Ну, вспомним Неаполь, да, и свалки. Был же этот громкий скандал. И, да, и вот смотри, и вот в итоге это движение, которое называют, у них символ написано «movimento», движение. Uh-huh. Но в этом слове «movimento» есть буква «v». Вот она пишется заглавно. Uh-huh. И получается вот это самое движение, пятерка. А внизу v. Звездочки. Да, пять звезд. В логотипе, да. Да. Вот так это все начиналось. И вот начиная с 2012 года, уже 5 лет назад, мало-помалу они стали появляться на муниципальных выборах и выигрывать там. Вот, сказать, ну, первый реальный прорыв уже такой парламентский был у них в 2013 году, когда они стали фактически первой партией, удивили многих, набравших 25% тогда голосов. Надо сказать, что вот этот Грилли, тут я похвастаюсь опять нашими корреспондентами, работающими в Италии, блистательным Алексеем Букаловым и замечательной Верой Щербаковой. Такой Грилли, который, хотя он вроде бы артист, комик, человек публичный, но он почему-то всегда избегал журналистов. Но да, для ТАСС он сделал исключение. И наши корреспонденты в Риме 2 года назад он дал им первое для российских СМИ интервью. Так сказать, но он так сформировал свою концепцию, что наше движение родилось не для того, чтобы быть в оппозиции, а для того, чтобы предложить новое видение мира. То есть вот такой, значит, глобальный замах. Вот. Ну, за эти годы, конечно, оно чуть-чуть обюрократилось, это движение пяти звезд, оно стало больше походить на традиционную партию, ну, так сказать, обычные грехи стали случаться с ними, там, всякие внутри конфликты, скандалы. Вот. Наконец, и что самое главное, и, собственно, это уже приближает нас к разговору о прошедших выборах, у них сложилась такая строгая вертикаль власти. Это абсолютно сегодня авторитарное политическое движение. Все решает очень маленький... Все эти разговоры про то, что нас все решает народ, все решаем голосованием в интернете, да. Все через блок. Это все уже давным-давно забыто. Очень маленькая группа людей все решает в этом движении. И, собственно говоря, это стало напоминать на всякие иные политические силы Италии. Вот этот Ди Майо... Но при этом, знаете, вот интересно, увидел такое распределение ролей сейчас. Беппе Грилло, он же остается, в принципе, у руководства партии. Но вот его называют... Не, он не претендовал. Вы, кстати, сказать, он не выставлял на праймерис свою кандидатуру на премьера. Он... Это да. Ну вот просто как пишут, Беппе Грилло это голос, а Ди Майо это лицо движения пяти звезд. И в этой связи вот тот самый Казаледжо, который разрабатывал все вот эти онлайн-истории, его называли, ну скажем так, мозгом партии, опять же, потому Нет, смотри, вот движение этих пяти звезд были разные говорящие головы. Был такой Алессандро Ди Баттиста, такой симпатичный, молодой, харизматичный, так сказать, обожали его итальянские девушки, или там Манлио Ди Стефано, который вообще считался руководителем, скажем так, внешнеполитического вектора движения пяти звезд. Но вот Майо, несмотря на свою молодость, оказался, вот то, что ты говорил, ему 31 год, оказался достаточно напористым молодым человеком, и вот как-то они все остальные отползли. Ди Баттиста сказал, что уже больше не будет баллотироваться в парламент. Ди Стефано вообще задвинули. И вот этот самый... И вот, честно, я открою небольшой секрет, не очень долюбливает, вот я уже говорил про нашего корреспондента время, Вера Щербакова, mm-hmm. потому что, значит, ей не нравится, он такой аккуратный, прилизанный, такой, не она, в общем, слово использовали хлыщ по отношению, то есть такое хорошее русское слово. Вот, но он где-то молодой, ему 6 июля исполнится 32 года, вот. Вот что предъявляют на самом деле избиратели, для Луиджи Ди Майо, как для политика, за что критикуют? Нет высшего образования. Да, но... хотя, казалось бы, опять же, есть, оказывается, у Луиджи Ди Майо даже знакомый автор, который написал про его книгу, про вот этот такой резкий его взлет, и он рассказывает, ну а что вы цепляетесь к несчастному Луиджи? Ведь у нас, например, министр, по-моему, образования и еще глава какого-то министерства тоже без высшего образования. И Сальвини без высшего образования. Не, ну, высшее образование, конечно, важный. Является ли это препятствием для получения, например, кресла премьер-министра? Ну, я еще говорю, что... При том, что политический опыт он уже набирает. Он уже 5 лет в палате депутатов и занимает там должность вице-спикера. В Италии на премьерском кресле находились крупные ученые, профессора. Вообще итальянское обращение профессоры или там представление профессоры, это очень престижно. В Италии, как в цивилизованной европейской стране, отношение к образованию, к учености, к научным знаниям достаточно уважительное. А тут какая-то выскочка, да? Ну, такой парвеню, да, вот такой. Ну, правильно, вот представьте, вот он еще вчера никто. А завтра он глава исполнительной власти твоей любимой страны Италии. Понимаешь, вот ты гражданин Италии, а вот этот человечек, который ничем, кроме своими популистскими криками, ничем себя не проявил. Тревожно. Ну, так согласись, что для... Перерыв мы сейчас сделаем. Михаил на слове Гусман. Тревожно твоем мы прервемся. Конечно, интрига. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Наш герой Луиджи Ди Майо, кандидат в премьер-министра Италии, лидер движения 5 звезд. Оставайтесь с нами. 48 минут. 48 минут. Продолжается программа 48 минут. Меня зовут Алексей Нарышкин. Со мной Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Здравствуйте еще добрый раз. Добрый вечер. Не обидел вас вот этим со мной? Нет. Ну так, на всякий случай. Будь с тобой. Песня же такая. Будь со мной, будь. Что-то такое. Это у вас, слушайте, это у вас семейное, да? Один поет в кейсе постоянно, вы теперь будете петь 48 минут. Ну, я хорошо в школе, чтобы у меня были уроки пения в средней школе. Вот хорошо. И хорошо. Усвоил. Луиджи Ди Майо, кандидат в премьер-министра Италии, лидер движения 5 звезд, сегодня наш герой. Он же на самом деле даже учась в школе себя проявлял как такой неравнодушный персонаж. Давай расскажем, что мы про него знаем, про его биографию. То, что хотел сделать с самого начала программы, мы ее начинаем со второй части. Итак, он родился 6 июля 1986 года в Авелино, окончил лицей имени Виттория Имбриани. Он очень родился в достаточно среднестатистической семье. Отец у него предприниматель. Он... Про школу, слушайте, вот про школу-то я начал, просто я не думал, что вы будете про семью рассказывать еще. Он зарекомендовал себя как активный член самоуправления. Добивался ремонта здания лицея, которое от землетрясения пострадало. И вообще много различных было активностей. Потом пошел в Неаполитанский университет. Да. На инженерный факультет. Потом перевелся на юридический факультет. А потом все это бросил. Но при этом он не слонялся по улицам, он занимался делом, работал веб-мастером, несмотря на то, что диплома о высшем образовании нет. Стал руководителем и владельцем строительной компании. Да, но я бы что сказал про семью, не зря. Семья действительно скромная, хотя вполне такая, ну что ли, приличная. Мать преподавала итальянский и латынь, а папа, вот я сказал, предприниматель в строительном секторе, но... Вот в этом своем городе, даже в своей области, его отец был одним из местных руководителей так называемого итальянского социального движения. Mm-hmm. А они, в свою очередь, являются никем иным, как наследниками итальянской фашистской партии. Mm-hmm. Ничего себе. Вот. То есть, папа нашего героя открыт ее, так сказать, крайне правых взглядов. Вот, кстати говоря, тоже еще любопытно, что отец другого лидера движения 5 звезд, Ди Батисты, тоже признавал себя активным фашистом, причем в наше время. Это очень любопытно, потому что вот так разошлись политические воззрения отцов и детей, хотя, как известно, крайности, как всегда, когда-то сходятся. 2007 год, получается, сколько нашему? Он в движении 5 звезд. 21 год, в 21 год он вступает. Да, вот, в 5 звезд. Он в этом движении 10 лет. У него был первый опыт участия в выборах не очень удачный, причем это были какие-то местные выборы, коммунальный совет его родного Помильяно Дарк. Вообще, отдельное, знаете, удовольствие, я просто в Италии никогда не был, отдельное удовольствие читать материалы про итальянских политиков и встречать вот эти все названия, и даже имена. Правда, ну, приятно сказать, что он достаточно такой... Везунчик политический. Все-таки он за 10 лет, после того, как вступил в движение 5 звезд по сегодняшний день, он проделал достаточно большой политический путь. Всех этих деталях останавливаться вряд ли стоит. Вот. Хотя он уже в прошлом парламенте, он был вице-спикером прошлого созыва парламента. Потому что его партия «Движение 5 звезд» и тогда уже набрала приличный результат. Ну вот важно подчеркнуть, что накануне выборов парламентских в 2013 году его же внутри как раз этого движения «Пять звезд» выбирал сам народ. То есть проходили праймериз, о которых мы с вами говорили. Он заручился определенной поддержкой, поэтому у него была возможность уже дальше оказаться в бюллетене. Ну, кстати сказать, в общем, такая деталь, он до недавнего времени, хотя не был официально женат, но активно и публично много раз появлялся с женщиной, которая больше на 10 лет старше него. Хотя уже во время выборов... Пошел по стопам Макрона? Ну, в чем-то, наверное, да. А вот буквально уже на последних выборах, точнее, во время предвыборной кампании, он уже официально называл себя «сингл». То есть, не женатый и так далее. Ну, такая, кстати, история, может быть... который может политику повредить. Ну, хотя бы, не знаю, вот, держите в голове какие-то... В Италии свои подходы. Да, нет, безусловно. В каждой стране свои, так сказать, заморочки, потому что бурная биография Сильвио Берлускони мешала его политической карьере. Если посмотреть на американцев, у них вот эти вот семейные это ценности другое. Всякие. Да, это другое. Он съездил в Вашингтон в прошлом году, это недавно, в ноябре 2017 года, он, так сказать, совершил, так сказать, подчеркнул, что не случайно в качестве кандидата движения «Пяти звезд» на премьерское кресло совершает первую зарубежную поездку в Америку. Газета «Стампа» даже тогда его цитату привела, процитировала его слова так. «Мы западники, и наш величайший союзник на Западе – Соединенные Штаты». Вот. Но... И что очень важно, и я хотел бы это подчеркнуть, там же в Америке он сказал следующую фразу. «Движение «Пяти звезд» хочет только соблюсти коммерческие интересы Италии. Вот почему мы за снятие санкций с Москвы». Ну, на самом деле, они все, все политические силы в Италии в той или иной степени за снятие санкций. Я читал, что вообще Италия является, пожалуй, самой пострадавшей страной от введения вот этого вот этих вот санкций. Нет, экономически это, безусловно, так. После, по-моему, после Германии. Он даже такую фразу сказал. Санкции против России препятствуют безопасности Запада. Вот. Вообще, Италия, по-моему, даже входит в пятерку крупнейших импортеров в Россию. То есть для них это все тяжело. Про Россию они говорят, но вспомним того же Сальвини, который заявлял, что в общем итальянцам не хватает своего Путина, который восхищается этим лидером. Ну, с Берлускони все понятно, тоже дружеские, уже лично. Да, но, кстати говоря, это не скрывает, и Владимир Владимирович это не скрывает. Но при этом, как бы, вопрос: вы Россию любите на словах, а получится ли у вас любить Россию в делах? Ну, инструментов нету. Ну, это покажет, если он станет примером, его практические шаги. Но я хотел бы вернуться в американские поездки. Почему? Потому что очень важно, что он поехал с такой достаточно большими амбициями, рассчитывал на высокие встречи. Ну, как же, он, так сказать, партию победила, он когда-то премьеры. Но принимая его в Америке на неприлично низком уровне, всякие помощники, заместители, советников и так далее. В последнее время он, видимо, под влиянием некоторого холодного душа, который он получил в Америке, резко смягчил свой антиамериканизм, который вообще характерен для движения «Пяти звезд». и стал подчеркивать в очередной раз, что Италия, для Италии Соединенные Штаты незаменимый стратегический партнер. Про несколько слов про то, с чем Луиджи Ди Майо и эти пять звезд шли на выборах. Вот накануне голосования Луиджи Ди Майо делал такое заявление, ну, непонятно, на самом деле, получится это или нет, но, тем не менее, вот он говорил, я считаю, что наша политическая сила станет самой сильной, сформирует правительство. Европейские государства осознают, что настоящие угрозы исходят от Марин Ле Пен и альтернативы для Германии. Мы не такие, мы находимся на левом политическом фланге. Мы сражаемся с Сальвини и его Лигой Севера. Кандидат на пост премьера от пяти звезд называет правых популистов из Лиги, не Лиги Севера, из Лиги уже просто, и их лидера Сальвини, самыми главными противниками на этих выборах. Ну, надо сказать, что Ди Майо, у многих в Италии, вызывает, ну, мягко говоря, неприятие, антипатию. Вот достаточно привести пример. Есть такой известный, достаточно экстравагантный итальянский персонаж, он же искусствовед, отчасти политик, отчасти общественный деятель, автор самых интересных и необычных выставок, Витторио Скарпи. Вот. Он буквально накануне голосования выставил в интернете ролик, в котором в прямом смысле сидит в костюме, рубашке, галстуке. То есть, ну, внешне понятно, приличный, пардон, на унитазе, с фотографией Ди Майо в телефоне. И говорит, что это лицо при запоре помогает ему лучше, чем слабительное. Это, знаешь, прямо скажем, сообразная реклама политического деятеля. Сомнительная реклама политического деятеля. Что интересно, вот мы говорили о том, что партии, в принципе, так хотят дружеских отношений с Россией, и Лигу, где Сальвини, и которая была в коалиции с Берлускони, остается в коалиции Берлускони, и теперь движение пяти звезд обвиняют и подозревают в сотрудничестве с Россией. Даже есть доклад американской организации Atlantic Council, Атлантический совет, который считает, что эти партии вообще спонсируются через Россотрудничество, и в подтверждение этого говорят, что вот этот Беппи Грилло, да, основатель движения пяти звезд, он приезжал в Россию, но доказательств никаких нет. То есть, наверное, приятно думать о том, ну, знаете, как в России там смотрят на оппозицию, думают, ну, это вы все за деньги Вашингтона делаете. Ну, да, это на деньги Москвы. На деньги Москвы доказательств никаких нет. Все без платежек. Да, ну, нет, ну и потом, ну, это странно. То есть, 12 миллионов человек не проголосуют. Все наивные. Да, это... Все не понимают. Да, это так не бывает. Луиджи Ди Майо вообще такой... щупленький, где-то 1,65 м роста. Вот он так в детстве мечтал быть полицейским. Работал стюартом на стадионе в Неаполе. Вот. Интересно, что когда он сейчас добился кандидатом в премьер-министр, он ходил целовать реликварии, сожижающиеся трижды в год кровью святого покровителя Неаполя, святого Януария. Если ты помнишь, ну, хоть ты не помнишь, давно был такой фильм, смешная комедия «Операция Святой Януарь». Это как раз тот самый Святой Януарь. Вот. Так что вот такой кандидат в премьер-министра Италии. По идее его партии, то, что называется «Движение пять звезд», победила. Он должен чувствовать себя триумфатором, но голосов в парламенте для того, чтобы получить право формировать правительство, недостаточно. И вот сейчас начинается самое-самое интересное. Как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, по другому поводу будем наблюдать. Ну, итальянцев можно сейчас, опять же, пожалеть, потому что все три главных партии... Ну, надо партии... жалеть, а то они сейчас будут... Нет, но мы можем, жалеть, мы можем нас пожалеть в России, и заодно, если сила останется, можем пожалеть итальянцев. Потому что и пять звезд, и блок консерваторов, и как раз этих правых популистов, и социал-демократы, правящие пока что еще несколько, видимо, недель или месяцев, они уже исключали создание коалиционного правительства. И, скорее всего, о чем пишут многие аналитики, парламент будет очень-очень-очень плохо работать, потому что просто будут блокировать различные инициативы. Не, ну, понимаешь... Но, с другой стороны, а в чем тут проблема? Поблокирует, поблокирует, объявит новые выборы. Это недавно, до Берлускониевскую эпоху, вот еще в советские времена и чуть позже, ну, мы так привыкали к тому, вот здесь, наблюдая из Москвы за политическими... Вот политический климат в Италии менялся гораздо чаще, чем природный климат. И там правительства менялись чаще, чем меняются времена года. Ведь мы уже говорили о том, что вот за послевоенное время 60 чего-то правительств сменилось в Италии. Понимаешь, там, если говорим, что редкая птица дойти до середины Днепра, то в Италии редкое правительство досидит до конца своего политического срока. Это правда. Но, я так понимаю, итальянцы и, в принципе, итальянское государство уже к этому привыкло. То есть, сложно на самом деле... Оно стало отвыкать. Оно уже начало привыкать к какой-то стабильности. К тому, что правительство держится хотя бы 2-3 года. Оно, им это нравилось, что, итальянцам, что все-таки есть такое, такие вполне действующее правительство, которое ведет определенные реформы, определенное развитие. А сейчас совершенно очевидно, что кто бы ни стал премьером, то ли наш сегодняшний герой Луиджи Ди Майо, то ли наш герой предыдущей недели Маттео Сальвини, они представляют столь зыбкие политические альянсы, столь зыбкие политические силы, что, скорее всего, им не удастся долго пробыть в премьерском кресле. Про программы и про то, что было наиболее популярным и востребованным из тем накануне выборов. Как ни странно, налоги. В Италии их много. И каждая политическая сила, разумеется, пришла к выборам со своим пониманием того, что нужно менять. А менять нужно, и даже правящие демократы об этом говорили. Ну, смотри, вот даже взять, если вот те самые пять задач, пять принципов, которые Грилли говорил, понимаешь, они все правильные. И никто не спорит. Вот неужели думаешь, какое-то правительство Италии или какие-то, так сказать, местные власти не хотели бы там утилизовать свой мусор успешно и так далее? Что-то, или тот же городской транспорт, понимаешь? Или, хорошо, а что делать с этими самыми частными компаниями, которые, так сказать, ну, частично приватизировали водоснабжение. Как? Национализировать? То есть, понимаешь, идти с такого рода лозунгами на выборы очень симпатично. Другой вопрос, что ты будешь как делать после выборов. Что же эти пять принципов, пять звезд, да, вот этих самых своих. Поэтому... Звезды должен кто-то зажигать после выборов. Когда ну ты да, или хотя бы просто зажигать. Так вот, про налоги, смотрите, интересно. Правящие левоцентристы из Демократической партии, они обещали, ну, теперь у них шансов мало, снижать налогообложение, зарплаты и прибыли компаний, но главный акцент у них был на том, что платить должны все. Коалиция во главе с Берлускони предлагает перейти на плоскую шкалу подоходного налога, ссылаются при этом на якобы успешное применение этой практики во многих странах, в том числе в России и в Прибалтике. А вот движение пяти звезд, о лидере которого мы говорим сегодня, утверждает, что налоги нужно снизить, а низкие доходы вообще освободить от налогообложения. И главная проблема итальянских финансов не только в высоких налогах, по мнению лидеров из движения пяти звезд, но и в том, что, как тратятся собранные средства. Немалую их долю съедают административные расходы. Поэтому, вот тоже что интересно, это я читаю довольно такой любопытный материал, их даже два, я вам скажу, порекомендую, можете после передачи зайти на сайт carnegie.ru. Да. Александр Дунаев написал как раз такие две хорошие статьи, полноценные и интересные, по поводу выборов итальянских. Вот он пишет, что пятизвездочники обещают развернуть беспощадную борьбу с привилегиями, с пожизненными пенсиями бывшим депутатам и сенаторам, и в целом с расходами на бюрократию, потому что в стране, где чиновничья зарплата одни из самых высоких в мире, итальянский парламентарий получает около 144 тысяч евро в год. Mm-hmm. Это на 60% выше среднего показателя по ЕС. Такие лозунги пользуются большой популярностью. Правильно. Итак, что мы будем иметь? Мы, я имею в виду, в России и мир, что будет иметь в случае прихода к премьерское кресло Луиджи Де Майо. И если движение 5 звезд все-таки получит право формировать правительство. Внешняя политика у них выглядит следующим образом. Их установки. В краткосрочной перспективе улучшение отношений с Россией, отказ от европейской санкционной политики, что нас устраивает, которая, как они считают, наносит Италии огромный экономический ущерб. В среднесрочной или даже, может быть, долгосрочной перспективе реформа НАТО и выход Италии из еврозоны. Прямо скажем, особенно вот в этой второй части, что касается НАТО и еврозоны, достаточно смелые заявления и смелые планы. Кстати, про еврозону, после Брекзита Италия становится там третьей экономикой. Они очень разговорчивые, хорошие ораторы, Грилля, его соратники, сам, собственно говоря, Де Майо. Но они итальянцам пока, вот как пишут газеты итальянские, эксперты итальянские, не смогли внятно объяснить итальянскому населению, почему, собственно говоря, страна должна отказаться от евро и почему надо реформировать НАТО. Почему надо улучшать членство России, очевидно. Это, прежде всего, экономическая, так сказать, составляющая, относительно для Италии очень важная. У нас огромное количество экономических нитей, контактов и контрактов с Италией. А вот в этих вопросах они заявляют, но аргументов привести не могут. Поэтому надо сказать, что вот блок Берлускони, Сальвини, Мелони, который тоже претендует на формирование правительства, поскольку как блок, как коалиция, они все-таки получили больше голосов, чем движение пяти звезд. Вот они под первым номером ставят вопрос налогов. И надо сказать, Берлускони, будучи блестящим полемистом, блестящим оратором, он достаточно убедительно объяснил итальянскому населению и встретил здесь поддержку, почему нужно срочно вводить плоскую шкалу налогообложения, отменить принцип прогрессивного налога. И это, встретило отклик избирателей. Вот, опять же, в статье на Карнеге. Кстати, сказать, да. Чтобы не забыть, Берлускони, выступая по итальянскому телевидению, в качестве успешного примера применения плоскости шкалы, который действует... Я же сказал. Россия вы меня не слышали, да. Вы меня просто не слушаете. Это очень грустная история. А вот что интересно, опять же, в этой статье на Карнеге... Нет, там я сейчас вспомнил. Берлускони как аргумент... Не знаю, просто я как аргумент. Да вы, Михаил Соломонович, все прослушали. Вот 5 минут назад об этом сказал. Ничего Хорошо. Страшного. А, что интересно, вот Александр Дунаев на Карнеге говорит, что тот результат, который 5 звезд сейчас показал, это уже максимум. Это вот их высшая планка, которую они не смогут... Ну, все достаточно для формирования правительства. Нет. Немножко не об этом, а о том, что это вот, скажем так, они в своей лучшей форме находятся. И дальше, скорее, партия будет ждать такое забвение, и население будет терять к ней интерес. Потому что, вот, в пример, автор приводит мэра Рима. Мы, по-моему, даже передачу когда-то делали про нее, Вирджинию Раджи. Да, был такой. Да. И вот она 2 года занимает этот пост и вызывает только раздражение, потому что ей припоминают неспособность решить проблему вывоза мусора, между прочим, множащиеся всякие ямы на дорогах и отказ от участия в борьбе за право провести Олимпиаду 2024 года. То есть они вот со своим популизмом, они, конечно, получают сейчас голоса, но потом начинают видеть, что это ничего не реализовывается. Сейчас выборы закончены, 4 марта уже завершилось, сейчас этап другой. Правительство, вот сейчас должен президент с своими советниками, должны другие политические силы включиться, кому же будет поручено все-таки премьерское кресло, формирование правительства, поскольку ни одна, и это главная причина, почему вторую неделю мы посвящаем выбору Италии, ни одна из двух сил, ни Лига, коалиция Лиги, ни движение «Пятизвезд» не имеют достаточного количества голосов в парламенте для формирования, собственно, из них состоящего правительства. Все, на этом мы завершаем. Спасибо. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин сделали программу «48 минут» про Луиджи Ди Майо, кандидата в премьер-министра Италии. Спасибо. Всего доброго, спасибо. 48 минут.